А им и не составило особого труда устроить все остальное. Ловко. Ловко ты все провернул. И я одарил его своей лучшей улыбкой, показав все зубы. Потом дал ему заглянуть в дуло пистолета и добавил: «Она ведь здесь, в отеле, дружище. Небось, в твоей комнате, правда?» Его взгляд подтвердил, что я не ошибся. Я сунул руку ему в карман и достал ключ, 309 номер. «Пошли», — приказал я. Теперь я не спешил. Теперь это будет несложно, ведь мой ход первый. Мы вышли из лифта, спокойно и чинно прошли по коридору, его коленки дрожали от страха. Он оказался ничуть не лучше, чем я ожидал, и он за это поплатится. Готов был биться об заклад, что это не первая операция с его участием. Если его как следует расколоть, получится солидная папка с дюжиной интересных имен. В Вашингтоне многие государственные служащие водятся с подобными накрашенными слюнтяями и невольно попадают под шантаж советов. Когда мы подошли к его комнате, я вставил ключ, не спуская дуло пистолета со спины педераста и приказав ему молчать. Повернул ключ, услышал, что замок открылся, и понадеялся, что цепочка не накинута. Нажав на ручку, я широко распахнул двери и впихнул парня внутрь. У моего противника была прекрасная реакция. В мгновение ока он вскинул пистолет и первым же выстрелом прострелил ночному портье грудь. Я же воспользовался этой секундой. Манос Деккер понял, что это трюк, что он ошибся, и решил поскорее исправить ошибку, повернув пистолет к кровати, но прежде чем он спустил курок, выстрел 45-го калибра выбил у него оружие, превратив кисть в кровавое месиво. Он растерянно уставился на то, что было когда-то ладонью и пальцами. Фанатик, сдвинувшийся на политике, крупная фигура в крупной грязной игре. Посмотрев на меня, он понял, что сейчас произойдет, и попытался открыть рот, чтобы закричать или попросить, точно не скажу. Я немедля, ни секунды выстрелил в эту темную дыру на лице, он закинул голову, кровь и мозги разбрызгались по стене. Карен Синклер, улыбаясь, смотрела на меня с кровати. Глаза ее сияли, он ее не тронул. Наверняка собирался, но пока не тронул. Тут мне просто повезло, ничего не скажешь. Я достал из кармана капсулу и протянул ей. Она раскрыла ладонь, и я бросил ей капсулу прямо в руку. По ее взгляду, да, наверняка и по моему тоже, было ясно, что для нас все только начинается. Предстоит еще долгий путь, и мы пройдем его вместе. Гангстер ушел навсегда. Когда вся эта история выйдет наружу, я уже больше не смогу вернуться к прежней жизни. Теперь мне всегда придется ходить по другой стороне улицы. Никогда не прощу этого шаферу. Карен смотрела на капсулу на ладонь, я нагнулся и поцеловал ее. — Ирландец, ты не знаешь, сколько человек живет в Нью-Йорке? — спросила Карен. — Много миллионов, крошка. Карен еще раз посмотрела на капсулу и улыбнулась. — Что ж, неплохо. Я выбрала, кому ее дать. Конец книги. Звукорежиссер Игорь Апарин, читал Юрий Заворовский.